Домик в лесу. Уже начинало смеркаться. Еле волоча от усталости ноги и отбиваясь от несметного количества комаров, я поднялся на возвышенность и огляделся. В полумгле уходящего дня всюду виднелся лес и лес, и только очень далеко впереди из-за деревьев что-то синело. Не то вода, не то дымка тумана над лесным болотом. Куда же идти? Местность была совсем незнакомая. А ведь Карельская тайга — это не шутка. Можно пройти по ней десятки километров, не встретив ни души. Можно забраться в такие лесные топи, что обратно и не выберешься. А я как на грех на этот раз не взял с собой ни еды, ни спичек, и, главное, не захватил компаса. Вышел утром побродить немного за деревней, по лесу, да сам и не заметил, как заблудился. Я ругал себя за такую неосторожность, но что ж теперь делать? Идти по тайге среди бурелома и страшных болотных топей, идти неизвестно куда или ночевать прямо в лесу, без огня, без еды, в этом комарином аду? Нет, ночевать здесь невозможно. Пойду, пока хватит сил, — решил я. Пойду туда, где синеет вода или туман. Может, там озеро, и я выберусь к какому-нибудь жилью. Вновь спустившись с возвышенности и стараясь не потерять взятого направления, я пошел вперед. Кругом был сосновый заболоченный лес. Ноги тонули в толстом покрове мха, как в глубоком снегу. Поминутно натыкались то на кочки, то на остатки сгнивших деревьев. С каждой минутой становилось все темнее и темнее. Потянуло вечерней сыростью, сильнее запахло багульником и другими болотными травами. Надвигалась глухая, таежная ночь. Привычные звуки дня сменились таинственными шорохами ночи. Я старый охотник, не раз ночевал в лесу, а главное, со мною надежный спутник — ружье. Чего ж бояться? Но, признаюсь, в этот раз мне становилось все более и более жутко. Одно дело — ночлег у костра в знакомом лесу, а другое дело — ночевка в глухой тайге, без огня, без еды. И это томящее чувство, что ты заблудился. Я шел наугад, то спотыкаясь о корни, то вновь неслышно ступая по мягкому маховому покрову. Кругом было совсем тихо. Ни один звук не нарушал покоя бесконечных лесных просторов. От этой мертвящей тишины становилось еще тоскливее и тревожнее. Казалось, кто-то страшный затаился в болотистых топях. И вот-вот сейчас выскочит из них с диким, зловещим криком. Настораживаясь от малейшего шороха и держа наготове ружье, я вошел в окраину болота. Неожиданно раздался громкий треск валежника. Я невольно вскинул ружье. Прочь от меня стремительно понесся кто-то большой, тяжелый. Было слышно, как под ним с треском ломали сухие сучья. Я перевел дух и опустил ружье. Да это же лось, безобидный гигант таежных лесов. Вот он уже мчится, где-то далеко, еле его слышно, и вновь все смолкает, погружается в тишину. Я совсем потерял в темноте направление, по которому вначале шел, потерял и всякую надежду куда-нибудь добраться. Шел с одной только мыслью, во что бы то ни стало, выбраться из этой мрачной, заболоченной низины на какую-нибудь возвышенность, а там лечь под дерево, укутать голову курткой от комаров и ждать рассвета. От сильной усталости мне даже не хотелось есть, только поскорее лечь, отдохнуть, никуда больше не идти и ни о чем не думать. Но вот впереди что-то темнеет. Должно быть лесной холм. Собрав остаток сил, я взобрался на него и чуть не вскрикнул от радости. Внизу, за холмом, ярко светил огонек. Забыв об усталости, я почти бегом спустился с холма и, пробравшись через колючие кусты можжевельника, вышел на поляну. На краю ее, под старыми соснами, виднелся маленький домик, наверное, промысловая избушка или сторожка лесника, а перед домиком ярко горел костер. Как только я показался на поляне, от костра поднялась высокая фигура человека. Я подошел к огню. — Здравствуйте, можно у вас переночевать? — Конечно, можно, — ответил рослый человек в какой-то странной широкополой шляпе. Он внимательно оглядел меня. — Вы что, охотник, наверное? — Да, охотник, из-за Онежья. Заблудился немного. Я назвал свою деревню. — О-о-о! И занесло же вас в такую даль. Это 30 км отсюда будет. Измучились, хотите поесть? Сейчас уха и чай поспеют. Отдыхайте пока. Я поблагодарил и совсем без сил опустился рядом с костром. В него было набросано много сосновых шишек, и их едкий дым разгонял комаров. Вот когда я, наконец, вздохнул от всего сердца. Да чего же хорош костер в лесу, когда доберешься до него после долгих томительных скитаний. Сколько тепла и жизни в этих перебегающих золотых огоньках. А как уютно, хорошо бурлит, закипая чайник, будто напевает песню об отдыхе после далекого трудного пути. Мой новый знакомец отошел от костра и скрылся в домике. Я гляделся кругом. Огонь мешал рассмотреть, что находится за поляной. С одной стороны, прямо за домиком, слабо виднелся лес, а с другой стороны, поляна словно обрывалась куда-то в темноту. И оттуда слышался легкий монотонный плеск волн. Наверное, там было озеро или река. Хозяин вышел из домика, неся деревянную миску, ложки и хлеб. «Ну, давайте закусим», — пригласил он, наливая из котелка в миску дымящуюся уху. «Кажется, никогда в жизни не ел я такой чудесной ухи и не пил такого душистого чая с малиной. Кушайте, кушайте. Не стесняйтесь, у нас этой ягоды пропасть по гарям растет». — говорил мне хозяин, подвигая кузовок, доверху наполненный крупными спелыми ягодами. — Здорово вам подвезло, что сюда забрели. А то могли бы в этих лесах проплутать. Вы что же, не здешний, верно? Я рассказал, что приехал сюда на лето из Москвы. — А вы здешний? Это ваш домик? — в свою очередь спросил я у него. — Нет, я тоже из Москвы. «Я художник, зовут меня Павел Сергеевич», — представился мой собеседник. «Вот ж никак не думал здесь, в тайге, москвича встретить», — засмеялся он. «Я-то в Карелии не первый год. 3-е лето провожу. Так мне, знаете, этот край по душе пришелся, будто век тут прожил. У меня в Петрозаводске лодка своя есть. Как приезжаю из Москвы, сейчас все пожитки в лодку и поплыву. Сперва по озеру, а потом по этому заливу. Он ведь прямо в Онегу выходит. Первый раз я случайно сюда заплыл. У меня палатка с собой была, в ней и жил. А потом на эту хижину наткнулся и обосновался в ней. Что же это за хижина? Кто ее знает? Верно, когда-нибудь лесная сторожка была или рыбачья избушка. Только никто здесь не бывает. Может, охотники зимой заходят. А вот летом я здесь живу, пишу этюды да рыбку ловлю. — А вы не охотник? — спросил я его. — Нет, не охотник, — ответил Павел Сергеевич. — Я, наоборот, стараюсь всякую живность сюда приманить. И чур первое условие. Возле этого домика не стрелять, а то сразу поссоримся. — что вы, зачем же я буду здесь стрелять? Лес велик, мест хватит. — Ну, значит, Так договорились. А теперь идемте спать, — пригласил меня хозяин. Мы вошли в домик. Павел Сергеевич засветил электрический фонарь и направил его в угол. Там я увидел широкие нары, завешенные пологом от комаров. Мы забрались под полог, разделись и улеглись на мягкой постели из толстого слоя мха, укрытого чистой простыней. Подушки тоже были набиты мхом. От этой постели и от всей хижины удивительно хорошо пахло лесной свежестью, а окно и дверь были открыты настежь. Под пологом было прохладно, и совсем не кусали комары. С зловещим завыванием носились они вокруг нас, но достать никак не могли, сколько ни пытались. — Посмотрите-ка, что делается, — сказал Павел Сергеевич, вновь зажигая фонарик и направляя его на полог. Я взглянул на освещенный круг прозрачной материи, и мне сделалось жутко. Вся она казалась живой от сплошной массы, облепивших ее снаружи комаров. Без полога за ночь нас совсем бы съели. Какое счастье, что я набрел на эту лесную избушку! — Ну, а теперь послушаем, что говорит Москва, да и спать, — сказал Павел Сергеевич, доставая из угла полога маленький детекторный приемник и наушники. — Как, у вас и радио есть? — удивился я. — А то как же. — Газет здесь нет, надо же знать, что на свете делается. Да и хорошую музыку неплохо послушать. Как на днях Чайковского передавали концерт для скрипки. Я положил наушники рядом на подушку и весь вечер слушал. Чудесно. Вы только представьте себе. Кругом тайга, сосны шумят, озеро плещется. И тут же скрипка поет. Знаете, слушаю. И кажется мне, что это вовсе не скрипка, а ветер. Сама тайга поет. Так хорошо. Всю ночь бы, не отрываясь, слушал. Павел Сергеевич достал папиросу и закурил. — А на будущий год обязательно привезу сюда маленькую динамку, установлю на потоки и проведу себе в домик электричество. Тогда и осенью здесь подольше оставаться можно, до самого ледостава. Буду писать тайгу в осеннем уборе. Павел Сергеевич настроил радио и положил наушники между нами на подушку. Слышно было прекрасно, но я так устал, что ничего уж не мог слушать. Я повернулся к стене и заснул, как убитый. Проснулся я от того, что кто-то легонько тряс меня за плечо. — Привстаньте потише, — шептал Павел Сергеевич, — поглядите на моих гостей. Край полога был приподнят, и я выглянул из-за него. Уже совсем рассвело. В раскрытую настежь дверь была видна полянка, и за ней неширокий лесной затон. У самого берега покачивалась привязанная лодка. Но что это? На берегу возле лодки, как у себя дома, разгуливала семья медведей. Медведица... И два уже подросших медвежонка. Они что-то подбирали с земли и ели. Я смотрел на них, боясь пошевельнуться, боясь неосторожным движением спугнуть этих чутких лесных зверей, так доверчиво подошедших к самому жилью человека. А медведи все продолжали свой утренний завтрак. Потом, видимо, наевшись, медвежата начали возню. Они кувыркались и боролись друг с другом. Вдруг один из медвежат подбежал к берегу и мигом залез в лодку. Второй сейчас же последовал его примеру. Медвежата поместились в лодке и принялись ее раскачивать. А старая медведица уселась тут же на бережок и следила за детворой. Медвежата и в лодке затеяли борьбу. Они возились до тех пор, пока не свалились в воду. Фыркая и отряхиваясь, оба выскочили на берег и продолжали свою игру. Не знаю, сколько времени длилось это необычайное зрелище, может, час, а может и больше. Наконец медвежья семья убралась обратно в лес. — Ну что, поглядели моих гостей? Хороши? — весело спросил Павел Сергеевич. — Очень хороши. Неужели они не первый раз сюда приходят? — Нет. Очень часто, почти каждое утро. Я как сварю уху, бульон отсижу, а всю вываренную рыбу на бережку и оставляю. Это им угощение. Первый раз медведица еще в начале лета ко мне в гости пришла, видно, рыбу учуяла. С тех пор навещает. Я медвежат рыбой в лодку заманил, начал туда класть, вот они и лазить и повадились. А какие зарисовки я с этого медвежьего семейства сделал! Хотите поглядеть? Я с радостью согласился. Мы быстро оделись и выбрались из-под полога. Домик состоял из одной комнаты. Под окном находился чисто выструганный стол, заваленный кусками холста, кистями, красками и разными рыболовными принадлежностями. В углу виднелись удочки, спиннинг, подсачек. Вообще сразу чувствовалось, что в этом домике живет рыболов и художник. — Ну вот, плоды моих трудов, — шутливо сказал Павел Сергеевич, подходя к столу, и начал показывать мне свою работу. Это были небольшие, незаконченные наброски. Павел Сергеевич осторожно, с любовью, брал их один за другим и ставил к стене. И передо мной начала раскрываться жизнь лесных обитателей Карельской тайги. Тут были и знакомые мне медвежата, на залитой солнцем полянке, и лосиха с лосенком, бродившие по маховому болоту, и лиси семейству у своей норы, и зайцы, и множество различных птиц, тетерева, глухари, рябчики. Звери и птицы, как живые, то чутко насторожившись, глядели на меня, то мирно разгуливали среди зеленых кустов. А какие чудесные уголки природы! Вот горный поток несется среди серых гранитных скал и вдруг разливается в небольшой водоем. «Здесь я форелей всегда ловлю», — говорит Павел Сергеевич. «А это Онежское озеро, когда выплываешь из залива, и он показывает небольшой этюд. Вода, солнце, лесистые берега, и у самого берега возле камышей две гагары. Как все это живо и как знакомо, словно сам бродил по глухой тайге, а потом выбрался на широкий водный простор Онеги». Я пересмотрел все этюды. Каждый из них был хорош по-своему, и в каждом было что-то новое, свое. А главное, чувствовалась душа самого художника, горячо любящего этот суровый лесной край. «Очень, очень хорошо», — сказал я, когда мы пересмотрели все. «Счастливец, вам можно и не охотиться. Все равно повезете домой такие трофеи, которые нам, охотникам, и не снятся». Павел Сергеевич улыбнулся. — Да, карандаш и кисть мне вполне заменяют ружье. И, кажется, ни я, ни дичь от этого не в убытке. Мы вышли из домика. Было утро. Солнце только еще приподнялось, и легкий ночной туман розовым облаком плыл над тайгой. Разведя костер, мы напились чаю, и Павел Сергеевич подробно объяснил мне обратную дорогу к дому. «Приходите еще», — сказал он на прощание, когда я уже поднимался на холм. Я обернулся. Весь домик был виден, как на ладони, а перед ним полянка, залив и дальше лес, лес до самого горизонта. «Обязательно приду», — ответил я и спустился с холма в лесную чащу.